Ядро галактики – самая внутренняя область галактики, в которой часто концентрируются звезды и газ, иногда простирается на тысячи световых лет от центра галактики. Конец словаря терминов.